Чудо спонтанной ремиссии. Могучая взаимосвязь тела, разума и духа ясно продемонстрирована тысячами пациентов с онкологическими заболеваниями, у которых наступила устойчивая ремиссия. Исследования показывают, что под действием холистической терапии размер опухоли может разительно уменьшиться в считанные часы, если пациент высоко мотивирован личными убеждениями и взглядами. Осознание духовного смысла постигшей человека болезни тоже иногда бывает достаточно, чтобы наступила ремиссия. Это обычно происходит, когда заболевание воспринимается не как угроза, а как замаскированное благо. Иными словами, когда пациент перестает видеть себя беспомощной жертвой бессмысленной болезни и становится активным участником процесса восстановления здоровья. Ожидание блага от того, в чем он ранее видел лишь смертельную угрозу, пробуждает в нем все могущественные внутренние целительные силы, какие только есть в его распоряжении. Механизм ожидания и последующего переживания того, что ожидалось, всегда одинаков, идет ли речь об утолении боли раствором соли, плацебо, или об исчезновении большой опухоли менее чем за минуту. Я однажды вживую наблюдал на мониторе аппарата УЗИ, как злокачественная опухоль в мочевом пузыре размером с грейпфрут полностью дезинтегрировалась и исчезла в течение 15-секундного сеанса лечения, который проводили китайские мастера цигун. Разумеется, без исполненных надежды и восприимчивости ожиданий со стороны пациента ничего этого не произошло бы. Никто не может войти в ваш дом, пока вы держите дверь на замке. Вместо того, чтобы внушать больному страх смерти, врач должен помочь ему исполниться надежды и позитивных ожиданий, которые затем преобразуются в соответствующие биохимические процессы в мозге и сердце, требующиеся для полного самоисцеления организма. Когда же врач сообщает пациенту, что у того смертельная болезнь, возникают ожидания совершенно противоположного свойства, достаточно сильные, чтобы привести в исполнение смертный приговор, который, сам не желая того, вынес больному доктор. Если врач или, что еще хуже, диагностический аппарат типа компьютерного томографа выносит пациенту смертный приговор, убьет человека не болезнь, а само ожидание смерти. Ощущая себя беспомощными, пациенты часто смотрят на врача как на спасителя, как на Бога. Они думают, если доктор говорит, что я умираю, это не может быть неправдой. Но давайте будем помнить, что врачи не боги. Если некоторым из них нравится представлять себя таковыми, то это может быть очень опасная игра. Потому что, когда вы предаетесь в руки такого доктора, то становитесь его рабом, и ваш удел – беспомощность и зависимость, а не цельность и власть над своей судьбой и своим здоровьем. В этом и заключается суть современного кризиса здравоохранения. Мы позволяем диагнозу, а точнее негативной его интерпретации, править нашей жизнью. Само название книги, которую я написал о раке «Рак не приговор», помогло тысячам людей вернуть веру в себя и целительные силы своего организма. Превращение негативных ожиданий в позитивные – вот чем должна заниматься медицина. А результаты эксперимента, о котором шла речь выше, следует внимательно изучить каждому врачу. Знания, которые он в себе несет, нужно применять во всех отраслях современной медицины, что, впрочем, означает, что большинство из них можно будет назвать устаревшими и ненужными. Благодаря блестящим ученым, которые организовали и осуществили этот эксперимент, у нас теперь есть модель, научно обосновывающая, что исцеление пациента в гораздо большей степени обеспечивается его ожиданиями, умонастроением, психологическими установками, нежели лекарствами и иными формами терапии. До сих пор большинство медицинских догм были перевернуты с ног на голову. Я искренне надеюсь, что в современной медицине свершатся революционные перемены, которые все вернут на свои места. Я вижу слабый свет в конце туннеля, и это вселяет надежду.